Глава 28. В берлоге индейца Джо. В тот же вечер Том и Гек вышли на опасную работу. До 9 часов они слонялись у таверны. Один наблюдал издали за входной дверью, другой — за дверью, выходившей в переулок. В переулке никто не показывался. Никто, похожий на испанца, не входил в таверну и не выходил из нее. Ночь обещала быть ясной, и Том отправился домой, условившись с приятелем, что если потемнеет, тот придет под окно и мяукнет. Тогда Том вылезет к нему из окна, и они пойдут пробовать ключи. Но по-прежнему было светло, и около 12 Гек покинул свой наблюдательный пост и отправился спать в пустую бочку из-под сахара. Во вторник мальчикам опять не повезло, в среду тоже. Но в четверг ночь обещала быть темной. Том вовремя сбежал из дому, запасшись старым теткиным жестяным фонарем и большим полотенцем, чтобы прикрыть фонарь, если понадобится. Фонарь он спрятал в бочке, где ночевал Гек, и оба стали на стражу. За час до полуночи таверну закрыли и потушили огни, единственные в окрестности. Испанец так и не появился. Никто не входил в переулок и не выходил из него. Обстоятельства складывались благоприятно. Ночь была черная, и тишина нарушалась только отдаленными и редкими раскатами грома. Том достал фонарь, засветил его в бочке, тщательно обернул полотенцем, и оба смельчака во мраке подкрались к таверне. Гек остался на часах, а Том ощупью пробрался в переулок. Потом наступила пора тревожного ожидания, и Геку сделалось так тяжело, словно его придавила гора. Он уже начал желать, чтобы перед ним во тьме блеснул свет. Правда, это испугало бы его, но, по крайней мере, служило бы доказательством, что Том еще жив. Прошло, казалось, несколько часов с тех пор, как Том исчез. Конечно, ему сделалось дурно. А может быть, он умер? Может быть, сердце у него разорвалось от волнения и ужаса? Встревоженный Гек подходил все ближе и ближе к переулку, пугая себя разными страхами и ежеминутно ожидая, что вот-вот разразится катастрофа, которая отнимет у него последнее дыхание. Отнимать, впрочем, оставалось немного, он еле дышал, а сердце у него колотилось так сильно, что могло разорваться на части.